Глава 10. Сопровождаемый заключенным Дэвидом, Эрон показывал Рипли просторное помещение склада. Когда они подошли к секции, где были сложены металлические бочонки, он остановился и показал на них. «Вот здесь мы это храним. Я не знаю, как это дерьмо называется». «Квинитрицетилин», — с готовностью добавил Дэвид. «Я это знаю», — проворчал заместитель старшего офицера, заглядывая в свой блокнот. «Ну, ладно. Мне надо сделать нам подобрать малярную команду. Дэвид, подготовь бочонки». Повернувшись, он направился в сторону главного коридора. «Хорошо, 85», — бросил ему вслед Дэвид. «Не называй меня так!» И Эрон исчез в темноте коридора. Рипли осмотрела бочонки. Их слегка тронуло коррозией, и было заметно, что их давно не тревожили. Но сейчас в этом была необходимость. «А что означает 85?» Дэвид положил одетые в перчатки руки на ближайший контейнер. «Так его называют многие заключенные. Несколько лет назад мы раздобыли его компьютерные данные. Это его IQ». Он, ухмыляясь, покатил бочонок. Рипли стояла и наблюдала. «Он, похоже, очень верит в это вещество. Ты как думаешь?» Заключенный приготовил бочонок к погрузке. «Дьявол! Я всего лишь немой сторож, как и все парни здесь. Но однажды видел, как такой бочонок свалился в бункер при разгрузке на берегу. После этого буксир простоял в ремонте 17 недель. Сильная штука!» В другом конце склада заключенные Трой и Артур сортировали кучу бракованных компонентов электроники. Трой запихнул стеклянный шарик в цилиндр, который держал в руках, нажал на выключатель, но тут же с отвращением выдернул шарик обратно и начал вылавливать другой. «Будь он проклят! Работает одна лампочка из 2000!» Его компаньон оторвался от своего занятия. «Эй, могло быть и хуже! Нас могли заставить красить детали!» Он опробовал шарик своей трубки, нажав выключатель. К его удивлению и радости, тот загорелся.